Глава вторая. Авров. Господин граф, вам невероятно повезло. На ваше имя пришла индульгенция от главы Ордена Инквизиторов. В ней говорится, что все совершенное вами до сего момента не может вменяться вам в вину вне зависимости от совершенных преступлений. На моей памяти подобных документов можно пересчитать на пальцах одной руки. И еще ни разу индульгенция не выдавалась простому графу, произнес сидевший напротив меня брат Павел. «Ну, раз все разногласия между мной и орденом исчерпаны, я могу покинуть ваш негостеприимный дом?» — спросил я. «Не торопитесь, мы еще не решили вопрос с поставками специальных артефактов, которые вы научились изготавливать». «Не понимаю, о чем сейчас речь», — ответил я нагло, с ухмылкой на лице смотря в глаза собеседнику. «Все вы прекрасно понимаете, Дмитрий Потапович. Нашему ордену по специфике нашей работы очень нужны артефакты, работающие в зонах подавления магии, которую используют шаманы гоблинов. Вы обязаны изготовить их для нас, это зачтется вам в будущем. Мы даже готовы предоставить вам все необходимые ингредиенты, а вам останется их только изготовить». «Вы смеетесь надо мной? Необоснованно арестовали, а теперь еще и хотите получить артефакты совершенно бесплатно? Не выйдет. За все в этом мире нужно платить. Приди вы ко мне как нормальный человек и попробуй договориться, уверен, мы нашли бы компромисс. Но после всего случившегося продажа для Ордена Инквизиции будет производиться во вторую очередь и по двойной цене. Хотите, можете перекупать у других, но учтите, что на внешний рынок выставляться будет очень ограниченное количество. В конце концов, у меня, как у графа, есть свои обязательства перед Империей. И в первую очередь я буду снабжать артефактами своих людей. А теперь доставьте меня в город. Я ведь уже не задержан, согласно вашей бумаге», — спросил я, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на прямые оскорбления. «Граф, неужели вы не понимаете, что ссориться с нами не нужно? Сегодня вас помиловали, но это не значит, что завтра у меня не будет повода снова встретиться с вами. Может, мне вам устроить экскурсию на нижние этажи этого здания, чтобы вы воочию увидели то, что происходит с теми людьми, кто решил пойти против нашего ордена?» — спросил инквизитор. «А вы думаете, я еще не обследовал ваш гадюшник? Меня этим не удивить. Если хотите конструктивного диалога, то пожалуйста. Я нахожусь здесь уже 8-й день. За это время я не занимался изготовлением артефактов, и прямой убыток, который нанес мне орден, составил 16 миллионов рублей. Как только орден компенсирует мои потери, мы сможем вернуться к нормальному диалогу, а теперь уже отвезите меня домой. Иначе мои требования вырастут в 2 раза в качестве компенсации морального урона», — строго сказал я, не отрывая взгляда от собеседника и продолжая давить аурой. «Хорошо, вас отвезут сейчас домой, а ваши требования я донесу до руководства», — процедил инквизитор. «Не требования. Мне от вас ничего не надо, а мои пожелания. Вы ведь любите указывать другим на правильные формулировки. Так давайте придерживаться этого. От вашей организации мне ничего не нужно. Но если вы хотите начать сотрудничество, то будет разумно, что вы компенсируете мне мои убытки, вызванные вашими непродуманными, мягко выражаясь, действиями», — сказал я, вставая, чем показал, что разговор между нами закончен. «Вас проводят на выход и отвезут в Байкальск», — процедил брат Павел, с трудом сдерживаясь, и быстро вышел из комнаты, оставив меня в ней одного, даже не заметив, что бабайка уже снял с меня подавители магии, когда я вставал. А нет, заметил. Не прошло и секунды, как он ворвался обратно, уставившись на наручники, лежащие на столе, и кандалы, валяющиеся около моего стула. «Но как?» — только и смог он произнести. «А вы думали, я не мог давно отсюда уйти? Просто не хотел подставлять принцессу Александру, ведь мы вроде как помолвлены. Во всяком случае, пока помолвлены», — сделал я ударение на последнем слове. Ничего не говоря, инквизитор выскочил из допросной и скрылся в коридоре, а через 5 минут за мной зашел тот же охранник и молча провел меня на выход. До поместья в Байкальске меня довезли за час, что говорило о достаточно большом расстоянии от города. «Господин вернулся!» — раздался крик от ворот, когда я вошел на территорию своих владений. «Господин, мы очень переживали за вас, я рад, что вас отпустили», — произнес гвардеец, имя которого я так и не запомнил. Но он был из тех, кто пришел с Хмурым. А уж как я рад не передать. «Первым делом нормально поесть и помыться, а делами уже потом займусь», — сказал я Варваре, выскочившей на крик из дверей. «Господин вернулся!» — громко закричала она и скрылась в доме, откуда сразу стала отдавать распоряжение слугам, коих в доме уже был не один десяток. Не успел я помыться и привести себя в порядок, как к моему дому подъехали три машины. Один лимузин и две машины сопровождения с охраной. «Господин, к вам представитель Ее Императорского Величества барон Шумилов Юрий Филиппович», произнесла Варвара, исполняющая сегодня роль управляющей в поместье. «Пригласи его в гостиную и прикажи накрыть стол на две персоны», ответил я, решив не отказываться от завтрака или, вероятно, уже обеда. Спустившись в гостиную, застал там высокого молодого мужчину в строгом и очень дорогом костюме. Темно-синего цвета, ближе к черному. Идеальная прическа, золотые запонки с бриллиантами. Все это выдавало в нем столичного аристократа. «Барон Шумилов Юрий Филиппович, полномочный представитель Ее Императорского Величества на восточной границе». «Граф Авров Дмитрий Потапович, позавтракаете со мной?» — спросил я, усаживаясь на свое место и указывая рукой на стол. «Для завтрака уже поздно, а для обеда еще рано. Мне нужно поговорить с вами наедине», — произнес барон, намекая на присутствие слуг. «Варвара, оставьте нас одних, я сам себя обслужу, и проследи, чтобы под дверью никто не стоял», — сказал я, самостоятельно накладывая себе блины и подвигая к рынку с черной икрой. Когда все вышли, я посмотрел на барона, сказал: «Юрий Филиппович, присаживайтесь, в ногах правды нет. Я вас готов выслушать. Времени у меня мало, поэтому говорите здесь». «Дмитрий Потапович, меня прислала сама Елизавета Петровна с заданием договориться об изготовлении специальных артефактов, которые будут нейтрализовывать подавители магии гоблинов. Как вы знаете, основа безопасности Российской империи — это архимаги высочайшей категории. Один такой специалист может за полчаса полностью уничтожить 100-тысячную армию, так что от нее не останется следа. Но с появлением артефактов подавления преимущество высокоранговых магов нивелируется, а это уже угрожает безопасности Российской империи. Вам поручено в кратчайшие сроки разработать и запустить в производство артефакты-нейтрализаторы», — произнес представитель императрицы. «Барон, к сожалению, в данный момент у меня нет времени этим заниматься, но в течение месяца я попробую выделить необходимое время. Если бы не мой внезапный и совершенно необоснованный арест, я бы смог приступить раньше, но проблема вопросов, которые требуют моего непосредственного участия, накопилась, поэтому откладывать дальше я не могу. В ближайшие дни мне нужно разгрести все свои дела и сделать несколько разведывательных вылазок в дикую зону. Как разгребу возникший завал в делах, займусь вашим вопросом», — ответил я, даже несмотря на собеседника. Да и ел я, нарушая всякий этикет, чем сильно нервировал собеседника, явного не привыкшего к такому обращению. «Граф, вы должны понимать, что это именно Елизавета Петровна озаботилась вашим освобождением, поэтому вы обязаны проявить уважение и выполнить ее просьбу», — попытался надавить собеседник. «Полноте, она лишь исправила свою ошибку или ошибку ее подданных. Не вижу оснований для специальной благодарности. Если бы все службы в империи, подконтрольные ее величеству, работали должным образом, подобной проблемы не возникло». «Да что вы себе позволяете?» «Могу и позволяю. Все-таки она моя будущая теща. Только поэтому я не стал решать проблему с незаконным арестом самостоятельно, а дал возможность Елизавете Петровне самой исправить ошибку». Прервал я барона, чем вызвал его гнев, который он с большим трудом смог подавить. «Хорошо, давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Что мне доложить императрице?» «Через 2 недели приступлю к изготовлению нужных вам артефактов. Стоимость будет в районе 10 миллионов рублей одна штука. Радиус действия до 10 километров. Время работы около часа, пока не выгорят все магические кристаллы. После этого артефакт исчерпает свой ресурс, превратившись в пыль. Да, и можете не переживать, подобные исследования я уже проводил, но цена такого артефакта показалась мне заоблачной, и все-таки расход кристаллов будет около 10 штук в минуту. Сами понимаете, мне проще использовать силовой вариант, да и таких масштабных сражений здесь не предвидится. А с остальными проблемами можно справиться и более простыми способами. Ответил я, подняв голову и посмотрев в глаза барону. «Не уверен, что цена устроит министра финансов. Сейчас нет свободных средств, идет перевооружение армии», — задумчиво произнес собеседник. «Ну так вы посоветуйтесь, после свяжитесь со мной, мне нужно понимать, как планировать свое время. Я собираюсь отправиться в городище, а потом на неделю в дикую зону. Мои владения сильно увеличились и требуются новые трофеи, поэтому придется опять заставить гоблинов и оргов поделиться со мной своими ресурсами». «Хорошо. Что тогда по ценам на магические свитки, которые вы использовали во время последнего похода? По нашей информации, они неплохо себя зарекомендовали». «Свитки будут по цене 20 кристаллов за штуку. Ниже не могу. В производстве свитков они также присутствуют. Поэтому смотрите сами. Удовольствие это не дешевое». «Вы можете задержаться в городе еще на час. Мне нужно проконсультироваться с Ее Величеством», — задумчиво произнес барон, не решаясь мне что-то сказать, а точнее, сдерживаясь. «Хорошо, я задержусь в городе минимум на час, возможно, на два», — ответил я, на что мой собеседник встал и, не попрощавшись, вышел из гостиной. Они думали, что я им буду бесплатно артефакты изготавливать, только за счет того, что они решили породниться со мной. Фиг им, не дождутся. Уверен, через час прибежит принцесса Александра и начнет меня уговаривать. Вот только мне есть что ей ответить. Закончив завтрак, направился к себе в кабинет и набрал Стасова. «Добрый день, Дмитрий Потапович. Рад, что вас освободили. Надеюсь, все обошлось, и вы здоровы?» — задал мне сразу вопрос юрист, как узнал, с кем он говорит по телефону. «Дмитрий Васильевич, все вполне нормально. Не скажу, что мне понравилось пребывание в тюрьме Ордена Инквизиции, но все было в определенных рамках, и черту они не перешли. Как у вас обстоят дела? Вы первый, кому я позвонил?» «Дела идут просто отлично. Городище отстроено на 1/3. Госпитальный городок полностью завершен, и мы даже начали его расширять. Настолько много желающих посещать госпиталь, что многие задерживаются на длительный срок. Все деревни рядом с крепостью отстроены, большая часть уже заселена. Было бы неплохо, если вы проедетесь по ним и познакомитесь со старостами. Таков древний обычай. Тем более деревни теперь принадлежат не империи, а аристократу. Что касается найма солдат в гвардию и дружину, то ваш план даже перевыполнен. Желающих вступить именно к вам очень много. Слухи, что ваших солдат лечит лучшая целительница всей пограничной зоны, уже давно облетели все окрестности. Сами ведь знаете, у кого дети больные, у кого родители, да и сами солдаты, как правило, имеют множество травм. И выгоднее служить у аристократа, который бесплатно лечит своих людей, чем обычному роду. В госпитале все тоже хорошо, с наплывом больных справились, да и новые лекарства очень сильно помогли. Спрос на них просто огромный. Было пару случаев, когда их отказались передать для лечения аристократов, но Василиса сама справилась, наградив возмутителей спокойствия парой болезней. Но это она сама вам расскажет. В целом, план по заселению земель идет полным ходом, все ждут вашего возвращения, чтобы продолжить зачистку. Судя по докладу начальника вашей гвардии, они нашли 3 лагеря гоблинов и еще одну крепость. И это в приграничной нулевой зоне, расположены на границе ваших южных земель. Вот, собственно, если коротко, о делах. «От имперцев были какие-либо предложения?» — спросил я, понимая, что игра идет по-крупному. И уж моему юристу точно должны были что-то предложить. «Да, буквально вчера мне поступило предложение для вас выкупить очень большое количество земель, как имперских рядом с границей, так и в пограничной зоне, вплоть до 3-й зоны. О таком я слышу впервые, да и предложение очень заманчивое: отсрочка налогов от 5 до 10 лет, увеличенные сроки на заселение земель до 10 лет. Но самое, что интересное, предлагают только бартер, приобретение на кристаллы или на артефакты. Цена минимальная, но даже так сумма выйдет в районе 10 миллионов рублей сразу и еще 3 миллиона через 5 лет для дикой зоны. В пределах империи цены, конечно, выше, но и земель там меньше 8 миллионов рублей. но все оплаты — бартер на ваши артефакты или на кристаллы. Да, еще продают очень большое количество разных предприятий, и я уже присмотрел несколько строительных фирм, кирпичный завод, несколько лесопилок, ну и по мелочи — магазины, мастерские и прочее. Нужно все брать. Уверен, на что обменять я найду, а таких предложений в ближайшее время больше не будет, — ответил я. «Дмитрий Потапович, вам не кажется странным, что империя срочно избавляется от непрофильных активов, продает за бесценок земли на востоке страны? Поверьте моему опыту, грядет что-то страшное. Я слышал, сейчас началось срочное перевооружение армии и не на современное оружие, а на обычные мечи, копья, луки. Я догадываюсь, к чему все идет, и у меня есть план, как нам выстоять в этой ситуации». Именно для этого я и нанимаю такую большую дружину. Чем встретить гоблинов и оргов у меня есть, а значит, отстоять все наши земли шансы очень хорошие. А теперь представьте, что будет крупное нашествие, которое мы отразим, не понеся больших потерь. Скажите, насколько вырастут наши активы, приобретенные сейчас? — спросил я. Ну, если все будет хорошо, империя устоит в своих границах, то активы вырастут в несколько раз и как бы не в 10 раз, задумчивым голосом ответил юрист. А это значит, что вложенные 20 миллионов рублей превратятся в 200. По площади земельных участков я стану очень крупным землевладельцем, да и моему роду будут принадлежать несколько сотен, если не тысяч деревень. Упускать такой шанс я не собираюсь, да и время подготовиться у нас есть. Все окрестные земли мы зачистим, а это значит, что во время вторжения на нашем участке будет относительно спокойно. Небольшую армию мы сможем разбить своими силами, а если еще и имперцы помогут, то вообще не вижу проблем, — ответил я. Ох, и заварили вы кашу, но что поделать, желание клиента — закон для меня. Будут вам земли и в большом количестве. Тяжело вздохнув, представив объем предстоящей работы, произнес Стасов. «Скупайте все, что стоит ниже рынка в 2 раза, потом решим, что делать с активами. Я верю в то, что откровенное барахло вы не купите, а остальное мы переварим. Если следующий поход будет хотя бы в половину меньше последнего, то у нас еще останется огромное количество кристаллов, поэтому ищите хорошие активы, будем покупать». Сказал я, заметив, как к моему дому подъезжает еще один кортеж, который явно принадлежал не имперскому чиновнику, а принцессе. «Все, Дмитрий Васильевич, нужно срочно бежать, ко мне гости опять пожаловали. Буду их воспитывать», — попрощался я и, положив трубку, пошел в мастерскую на первом этаже. Изобразить активную работу в мастерской труда не составило. Надел передник, на рукавники, намазал руки и нос в пыли. Теперь никто не скажет, что я прохлаждаюсь без дела. Уже через 10 минут в помещение мастерской зашла принцесса Александра Федоровна. «Дмитрий, вы даже не встретили меня!» Изобразив обиду в голосе, сказала моя невеста. «Александра, прошу прощения, был очень занят. Как раз выполнял просьбу вашей матушки и моей будущей тёщи, пытался разобраться с деблокатором», — ответил я, откладывая заготовку в сторону и поворачиваясь к девушке. Принцесса надела очень красивое длинное платье с большим вырезом спереди и полуоголенными руками. Платье было темно-синего цвета, а в руках она держала небольшую сумочку. «Дмитрий, нам нужно серьезно поговорить. Я сейчас общалась со своей мамой, и она была очень недовольна тем, что вы выставили неслыханные суммы на ваши услуги. Мне кажется, это некорректно с вашей стороны, ведь мы фактически родственники», — сказала принцесса, нахмурив нос и изобразив на лице разочарование, хотя сама она оставалась совершенно спокойной. «Александра, у вас совсем неверная информация. Я объявил цены императорской семье с учетом 50% скидки. Запроси подобное изделие представителей Инквизиции, цена для них вообще будет в 3 раза больше. Работать бесплатно, я отказываюсь. Мне ведь еще семью нужно кормить. А у меня в планах иметь аж 3 жены». «Дмитрий, может, уже перейдем на «ты»?» — спросила девушка, приблизившись ко мне вплотную. «Так это вы сами? То есть ты сама перешла на «вы», вот я и придерживаюсь взятого тобой обращения. Что же касается артефактов, то почему-то никто не спрашивает, во что мне встал последний поход в дикие земли. Только на комплектацию отряда в 2000 человек я потратил почти 1 000 000 рублей. Еще 1,5 миллиона потратил на одноразовые артефакты. И если бы не трофеи, то я был бы в сплошных убытках. «Так почему я должен делать артефакты в убыток и отдавать их бесплатной империи?» — спросил я. «Я не знала, что твой поход был настолько затратным», — озадачилась Александра. «А ты как хотела?» «Каждый артефакт имеет в себе от 1 до 10 кристаллов, а с учетом новых цен стоимость получается немалой. Это я еще не считал свою работу и прочие расходы, а сообщил себестоимость только материалов. Так что твои обвинения совершенно не обоснованы. Можешь так и передать своей теще, уверен, ее люди разберутся и подтвердят, что цена минимальная», — сказал я, рассматривая девушку, стоящую напротив меня, после чего сделал неожиданно шаг вперед и обнял ее за талию. Александра вздрогнула и попробовала вырваться, но я применил одну из техник Василисы, послав через руки слабый импульс, парализовавший тело девушки. В ее глазах тут же промелькнула паника. Но тело не подчинялось ей, только голова и грудь, чтобы она могла свободно дышать. «Что вы позволяете себе, граф?» — тихо воскликнула девушка. «А ты разве не видишь?» «Обнимаю тебя», — спокойно ответил я, смотря как она покраснела, часто задышала, а ее пульс резко ускорился. Медленно наклонившись к ней, почти касаясь своей щекой, тихо спросил на ухо. «И когда у нас планируется свадьба?» «Не знаю. Что ты себе позволяешь? Нас могут заметить», — сильно волнуясь, тихо спросила Александра. Отстранившись и сняв паралич, ответил ей. «Эх, вот так всегда. Наобещают в 3 короба, а потом не выполняют. Я уже к свадьбе готовиться начал, а все это оказывается пустой фарс. Значит, никакой свадьбы и не планируется». «Жаль, а ты ничего, красивая, и пахнешь очень вкусно. Никогда еще не встречал таких духов», — сказал я, возвращаясь к артефактному столу, где у меня лежали заготовки, при этом поворачиваясь спиной к девушке, нарушая всевозможные правила этикета. «Авров, что это сейчас было?» — повысив голос, спросила Александра, изображая неудовольствие на лице, хотя ее чувства говорили об обратном. Похоже, это ее защитная реакция организма. Уверен, так с ней еще никто не обращался. «О чем ты, Александра?» — спросил я, не поворачиваясь. Девушка стояла молча за моей спиной 5 минут, первой не выдержав. «Что мне передать Елизавете Петровне?» «Что я готов изготовить для империи артефакты с хорошей скидкой по цене, которую уже озвучил. Прости, мне скоро нужно уехать на неделю, поэтому вынужден, общаясь, работать. Мне нужно очень много артефактов, чтобы выжить. Вот вернусь из экспедиции, тогда и поговорим. Да и после общения с Орденом Инквизиции настроения общаться совершенно нет. Прошу простить меня за это, но мне нужно побыть одному», — ответил я, не поворачиваясь. «Хорошо, я все передам Ее Величеству», — сказала девушка и, развернувшись, направилась к выходу. Однако замерла на пороге и добавила: «Дмитрий, будь осторожен. Я буду ждать тебя». После сказанного сразу вышла, оставив меня одного в мастерской. А ведь мне еще предстоит разговор с бароном Шумиловым.